На шестой день путешествия по медному лесу фиали, наконец, нашли следы настоящего противника. На влажной гальке возле ручья остались отпечатки лошадиных копыт. Отряд из 4 десятков всадников и с десятком волокуш позади подъехал к переправе с другой стороны, но направлялся туда же, на северо-запад. «Давно, дня 2, не меньше», — говорили хердманы, осматривая следы. 4 десятка и волокуши. Это он, Гудхарм Длинный. Везет нашу добычу. Должно быть, теперь уже скоро будет этот Совий перевал. Тут, говорили, должны быть 2 горы, и внизу усадьба с белой оградой. А в усадьбу пойдем? Посмотрите-ка. Гельд Подкидыш, забравшийся на самый высокий скальный уступ над потоком, прищурился куда-то вдаль. Я вижу 2 горы с перевалом между ними. Усадьбы, правда, нет, но если она с той стороны, видно, скоро будем на месте. Темнеет, похоже, заметил РФ. Еще как похоже. Гельд спрыгнул с валуна и подошел к Асвальду. Что скажешь, ярл? Пойдем пугать местных бондов прямо сейчас или отложим до утра? А что, если Гудхарм ночует в этой усадьбе? Спросил Эймот, сын Ульва. Мы не успеем дойти туда до темноты, решил Асвальд, окинув взглядом небо и вершины гор. «Пройдем еще немного, найдем место по суше и будем ночевать». Для ночлега выбрали широкую каменистую площадку, скалами закрытую и от ветра, и от чужих глаз. Когда все устроились, и только дозорные прохаживались возле костров, Гельд решил ненадолго углубиться в ближний лесок. Бывает, что возникает надобность. В ельнике было темно, как в мешке. Знаменитая квитингская луна в этот вечер опозорилась и лишь бледно посвечивала где-то среди облаков. Гельд уже шел обратно, на ощупь обходя еловые стволы и выставив вперед руку, чтобы не хлестнуло колючей лапой по лицу, как вдруг рядом раздался шорох. Гельд мгновенно прижался спиной к стволу, в руке его оказался длинный нож. И лишь потом возникла мысль, что это может быть кто-то из своих. Зашипел голос в 3 шагах от него, и теперь Гельд твердо знал, что свои тут ни при чем. От ощущения чего-то чужого и даже чуждого у него поджались уши. «Не шуми! Не бойся!» Гельд молчал. Было не время уверять в своей несокрушимой храбрости. Клинок его ножа вдруг сам собой начал светиться, изливая голубоватое призрачное сияние, вроде тех огоньков, что пляшут в полночь над курганами, где зарыто сокровище. И в этом свете Гельд увидел поблизости невысокую человеческую фигуру. Обеими руками, разведя в стороны тяжелые еловые лапы, на него настырно смотрела девчонка лет 15. И это лицо, серое, в призрачном свете клинка, неожиданно напомнило Гельду лицо Барглинды. Такое же округлое, с немного вздернутым носом и черными бровями, с большими глазами. Нет, глаза казались еще больше и горели совершенно немыслимым светом, а над ресницами густела тьма, как наведенная сажей. В девочке было что-то неправильное. Не удивляясь свечению клинка, Гельд уверенно отметил про себя. «Ведьма. Тут любой дурак догадается, даже если бы и не повидал перед этим замороченный перевал и змеиный хворост». Девочка смотрела на него, а он на нее, и вместо страха чувствовал напряженное ожидание. «Чего ей от меня надо?» Девочка отпустила одну из еловых лап и шагнула чуть ближе. Гельд хотел попятиться, но не мог, поскольку упирался спиной в ствол ели. А покинуть эту надежную опору он не решался. «Не бойся», — повторила она. Голос был низок и груб, совсем не по-девичьи. «Я просто расскажу, что вам делать дальше. Завтра утром вы выйдете в долину. Она тянется до самого Совьего перевала. Но вы туда не ходите. Идите направо, через осиновый лог, по склону горы. Там не так давно прошел смерч. Много деревьев выворочено, не ошибетесь. Я разбросаю черные камни, идите по ним. Так вы попадете к Совьему перевалу, не выходя в долину. Гудхарм Длинный бродит здесь уже 4-й день, и я хочу, чтобы вы пришли к перевалу раньше него. Вы будете ждать его там, и тогда я пущу его к перевалу. Он никак не может найти его, бедненький. А уж когда вы встретитесь, моя помощь вам больше не понадобится. У вас ведь втрое больше людей. Ну, ты понял?» «Понял», — негромко ответил Гельт и сам удивился, что его голос прозвучал почти спокойно, обычно. «Я не понял самого главного. Можно ли тебе верить? Ведь ты ведьма». «А как же?» Девчонка сдавленно хихикнула. Правый уголок ее рта дернулся кверху. Гельда пронизала холодная жуть. Ему рассказывали про эту половинчатую усмешку. «Это она, та самая, которой женщины фьялей пугают непослушных детей. Спи, а не то придет квитинская ведьма и заберет тебя». Его наполнило неуместное, пугающее чувство причастности к каким-то глубинным тайнам времен и земель. С этого серого, нечеловеческого лица на него смотрела сама Квитингская война. Весь ее страх, горе и кровь. В этих огромных сумеречных зрачках отражался каждый погибший. Эти глаза мертво смотрели в небо на подлетающего ворона, который выклюет их. Голодная и потому жадная, напуганная и потому беспощадная, война смотрела на него, бесчеловечная по сути, но творимая человеческими руками. Квитинская ведьма еще так молода, но о ней говорили так много, что ее темная слава сравнялась со славой тех, кому миновали века. И это существо, то ли женщина, то ли тролль, то ли призрак, стояло в трех шагах от него. То ли сгусток какой-то темной силы, то ли пропасть. «Мне не слишком нравится, что Гудхарм Длинный гадит в моих владениях», — продолжала ведьма. «Прогоните его, раз уж вы пришли. Должна же от вас быть хоть какая-то польза!» Она хихикнула опять, но Гельт не сказал бы, что ей очень весело. Ее хихиканье было вроде ряби на воде, движение без малейшего чувства. «А я в ответ пообещаю вам, что выпущу всех на побережье. Это много, можешь верить. Гудхарма я не выпускаю, и он не выходит. Хи-хи! Иди расскажи доблестному Асвальду Ярлу. Он сам, если меня увидит, так обрадуется, что, хи-хи, может подавиться. А ты чужой. Ты совсем не наш. В тебе нет нашей войны. Ты свободен, а он связан. Как я. Как все!» Ведьма вдруг схватилась за голову. Ее серое лицо мучительно исказилось. Точно ее скрутил приступ внутренней боли. Она забормотала что-то. Ее тяжелое дыхание вырывалось из груди со стоном. «Проклятый!» — едва разобрал Гельт. От ведьмы исходило ощущение мучительной боли и быстро наполняло его самого. Собравшись силами, он оторвался от ствола и попятился. Свечение ножа, которое он по-прежнему держал перед собой, стало меркнуть. Гельт глянул назад, отыскивая дорогу, потом опять посмотрел на ведьму. На то место, где она только что стояла, согнувшись как старуха. Там было совершенно темно. Непонятная боль не исчезла, но медленно отступала, как будто ее внешняя причина с трудом уползает прочь, с мучительным усилием продирая сквозь колючие, неподатливые ветки.